бы с чего мне не жить. Расскажи о том, что знают эти этажи, что такое ошибки и реальный шит, и как далеко до вершины в городе машин. Мой рэп — это шифр, понятный тем, кто выжил и жив. В этом мире шитом из боли и лжи. Как ты там, шериф без души, ходишь в храм замаливать грешки, чтобы грешить? В рай не ведешь при бабле и намерении, хотя в обратном уверен ты. Много сложной лжи, мало простой правды. Холод бравады, в ней тепла нет. Мы слишком долго спали в этих скалах из бетона и стали. Скоро нас не станет. В воду с моста, с места в карьер. Выбрать свою галеру и сотни галер. Выбрать свою карьеру и сотен карьер. Нехотя копаясь в себе, как в затклом старе. Мир не Дисней, помогай за респект. Солнечный свет делит поровну правду на все. Мой рэп — это коктейль из вдохновения и лени, из сэмплов и любви к Лене. Это то, что на душе у людей, которые со мной делят. Что? То, что дороже денег. Листья пуэра под кипятком, дым и горечь, горечь по чашкам, сделав глоток. Ты вспомнишь, как долго живешь и что близок итог. Числа тайна. Листья пуэра под кипятком, фая. Привычка опаснее мании величия. И по мне так лучше быть психом, чем обезличенным. И я назло тем, кто меня лечит, не вылечил. Пока не выключит свет, останусь личностью. Нервы серьезно шкалят по пичу. И наплевать, что мой речитатив не всегда ритмичен. К черту TV, ищи в сети мой клипчик. К черту амбиции, тут бы не стать добычей. Пусть не в ладах с законом, но в ладах с совестью. Время само рассудит, кто есть кто и кто есть ты. Не хочу быть ни быком, ни беконом. Я не конь, хотя неплохо жизнью подкован. По периметру колючка потоком. Мы тут пока, но если чё, уйдем без ключа по подкопу. Тут куча тручи так. Я им не читаю, им не круче так. Ведь чтобы подняться наверх, мне не нужен драп. И чтобы читать свой рап, мне не нужен майк. Так что на ус мотай. Смотри внутряк, братан, как ни крути, искусство там. Респект нашей дусе и тем, кто с нами на курсе. Заряжай чувствами эти странные блюзы. Опасные. И пока люди верят в рэп на русском, пусть нам сопутствует муза. Удачи. Листья пуэра под кипятком, дым и горечь, горечь по чашкам, сделав глоток. Ты вспомнишь, как долго живешь и что близок итог. Числа тайна. Листья пуэра под кипятком, фая. Листья пуэра под кипятком, дым и горечь, горечь по чашкам, сделав глоток. Ты вспомнишь, как долго живешь и что близок итог. Числа тайна. Листья пуэра под кипятком, фая. Bad.